Глава 12. Цена вопроса. Часть 1. Фокус со временем, который проделал президент Народного банка Буров, оказался до банальности прост. $5000 от анонимного отправителя на валютный счет главной бухгалтерши риэлторской фирмы «Прожект», вежливая просьба по телефону и покупка квартиры для Галины Сомовой была оформлена задним числом. Бизнесвумен призналась в этом артисту без всякого смущения, а даже как бы с гордостью за свое умение делать бабки из ничего и с тонким намеком на то, что усталому наемнику не придется думать о прозе жизни, если... Воистину люди не ведают, что творят. Бизнесвумен и представить себе не могла, какое драматическое воздействие окажет ее маленький невинный гешефт на судьбу неизвестного ей Калмыкова. Точно так же она и понятия не имела, что ее признание поставит точку в ее романе с усталым наемником. «Женщина может быть некрасивой, но женщина не должна быть пошлой», сделал общий вывод артист и попенял персонально мне. «Твой Буров такой же пошляк. Мог бы придумать что-нибудь более остроумное». «Почему это он мой? Он такой же мой, как и твой», — решительно отмежевался я от легендарного господина Бурова. «То, что он пошляк, — это полбеды. Хуже, что он точно такой же игрок, как и Мамаев. Такой же шулер», — внес интеллигентную поправку док. «Такое же говно!» — придал ей эмоциональную окраску муха. «И такая же, если разобраться, сволочь!» — подвел итоговую черту боцман. «Вы думаете, я буду с кем-нибудь из вас спорить?» — спросил артист. «Да никогда!» Мы сидели в нашем полуподвале на Неглинке и ждали Тюрина. Он позвонил мне в Затопино в 10:00 утра, приказал собрать в офисе МХ+, всю команду, включая Дока, и ждать его. Я не очень люблю, когда мне приказывают, но по голосу Тюрина понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее. А поскольку у нас с ним никаких общих дел, кроме тех, что связаны с Калмыковым и Мамаевым, не было, предмет встречи не вызывал сомнений. Тюрин обещал подъехать к 1:00 дня. Но в 1:00 не приехал. Не было его и в 1:30. Док озабоченно посмотрел на часы и заявил, что больше ждать не может. Свалившееся на счет реабилитационного центра $40000 от Народного банка и $50000 от Интертраста сделали реальной его давнюю идею организовать отделение центра в какой-нибудь глухой подмосковной деревеньке. Чистый воздух, спокойная сельская жизнь, труд на земле, коровы, лошади. А если бы удалось сделать хозяйство самоокупаемым, о большем и мечтать нечего. Поисками подходящего места он и занялся, чтобы успеть оборудовать филиал центра до наступления холодов. В его идее было что-то утопическое, вроде 4-го сна Веры Павловны. Да не в деревеньке с лошадками и коровками нужно готовить к возвращению в нынешнюю российскую жизнь пациентов реабилитационного центра, а в вольере с волками. Лучше с голодными. Но я не стал сбивать Доку своими мизантропическими мыслями его высокий душевный настрой. Док сказал, чтобы в случае чего мы позвонили ему по мобильнику и укатил. А мы остались ждать Тюрина. Настроение у нас было не из лучших. Мы рассчитывали, что удастся убедить Калмыкова отказаться от намерения прикончить Мамаева, если доказать ему, что Буров никакой не благодетель, а точно такой же шулер, как и Мамаев, а карта в их игре — он, Калмыков. Но теперь, после того, что произошло в Сокольниках, вряд ли этот довод на него подействует. На меня бы уж точно не подействовал. В 2:00, когда мы уже собрались уезжать, Тюрин позвонил и сказал, что сейчас будет. Через 10 минут он подъехал на своей темно-вишневой «Вольво». Небритый, не выспавшийся и от этого еще более высокомерный. «Где Калмыков?» — с порога спросил он. Ответом ему было молчание. «Не знаете», — заключил он. «Плохо, джентльмены, это плохо». «Ну и вы не знаете», — заметил я. «Это хорошо».